Пятое слагаемое здоровой беременности – умение расслабляться. Практическая методика Грентли Дикрида. Умение расслабляться – это навык, который может оказаться полезным не только во время беременности, но и в любое другое время жизни. Лишнее напряжение забирает энергию, душевную и телесную, которую мы могли бы с успехом направить на пользу себе и окружающему миру. А для беременной женщины способность расслабиться – это своего рода лекарство и первый метод самопомощи. Овладевшие умением расслабляться, доведшие этот навык до автоматизма, женщины рожают уверенно и легко. К такому выводу в 30-е годы прошлого века пришел британский акушер Грентли Дикрид. В те времена его концепция «роды без страха», описанная им в одноименной книге, была неслыханным новаторством. Вместо активного использования в родах болеутоляющих средств, что было очень модно 100 лет назад, Дикрид предложил сделать упор на психологическую подготовку женщин к родам. Наблюдая своих пациенток, он пришел к выводу, что главной причиной болезненных родов является страх перед неизвестным и неумение расслабиться. В рамках своей программы подготовки женщин к родам Дикрид предложил технику расслабления, которая включает в себя элементы йоговских медитаций и по сей день уважаема всеми школами подготовки к естественным родам. Вот 15 пунктов методики расслабления. Если вы готовы приступить к практике прямо сейчас, позаботьтесь о том, чтобы в ближайшие 15 минут вам было тепло, удобно и ничего вас не отвлекало. Первое. Яркий свет мешает расслаблению, поэтому лучшее время для релаксации — сумерки. Днем надо задернуть шторы, вечером включить приглушенный свет. Второе. Важно, чтобы телу ничто не мешало расслабиться. Нужно расстегнуть воротник, снять тесную обувь, часы, браслеты, очки, контактные линзы. Кроме того, желательно опорожнить мочевой пузырь и кишечник. Третье. Встаньте. Потянитесь, делая глубокий вдох через нос. Мягко выдохните весь воздух из легких, без напряжения опуская плечи и голову. Четвертое. Если вы начинаете подготовку на ранних сроках беременности, наилучшего расслабления вы можете добиться в позиции лежа на спине. Лягте на жесткую ровную поверхность, подложите подушку под голову и плечи, а также под колени. Суставы ног должны быть немного согнуты. Раздвиньте ноги на комфортное для вас расстояние. Руки положите ладонями вниз на небольшом расстоянии от тела, слегка согнув локти и расслабив пальцы. Пятое. После 18-20 недель беременности многим женщинам релаксация на спине не подходит. В этом случае можно проводить сеансы, откинувшись в удобном кресле. На поздних сроках беременности, а также для расслабления, хорошо подходит поза лежа на боку. Шестое. Если вы выбрали для себя позу на боку, одну руку закиньте за спину и положите вдоль тела, другую согните и положите возле небольшой, достаточно твердой подушки или валика, который должен подпирать плечо. Без такой поддержки оно будет сильно напрягаться. Верхнюю ногу согните немного, а нижнюю подтяните к животу, насколько возможно. Под колено можно подложить подушку. Обычно большинству беременных женщин эта поза приносит умиротворение. Не так сильно ощущается давление матки, спина и пресс расслаблены, дыхание свободно. Если отмечается дискомфорт в какой-либо части тела, мысленно направьте туда внимание и слушайте свое тело. Оно подскажет вам более комфортное положение. Седьмое. Заняв удобную позу, несколько раз глубоко вдохните, стараясь с каждым выдохом еще глубже погрузиться в расслабление. Представьте, что ваши ноги и руки становятся тяжелыми, плечи откидываются назад, на подушку. У вас должно появиться ощущение, что вы проваливаетесь сквозь поверхность, на которую опираетесь, просачиваетесь через нее, тонете в ней мягко и тяжело. Старайтесь полностью расслабить мышцы шеи. Для этого голова и плечи должны находиться в удобном положении. Позаботьтесь об этом заранее. Почувствуйте, как веки тяжелеют. Дайте им закрыться под воздействием собственной тяжести. Восьмое. Не спеша пробегите вниманием по всему телу. Мысленно посетите каждую мышцу. Сконцентрируйтесь на некоторое время поочередно на каждой руке, ноге, на мышцах спины, шеи, лица. Убедитесь, что они расслаблены. Девятое. Особое внимание уделите лицу, попеременно концентрируя внимание на мышцах лба, век, щек, вокруг рта. Полностью расслабьте эти мышцы. Глаза и веки должны быть неподвижны. Почувствуйте, как голова проминает подушку, лицевые мышцы обвисают, рот приоткрывается, нижняя челюсть опускается, расслабляется горло. Десятое. Окончательно расслабьте мышцы живота и малого таза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. На выдохе грудь и живот должны опадать под собственной тяжестью. С каждым выдохом вы расслабляетесь все больше и больше. Напряжение в брюшном прессе и мышцах малого таза исчезает. Следите, чтобы челюсти были разомкнуты. Мы с вами помним, что напряжение мышц рта может провоцировать напряжение мышц малого таза. Почувствуйте, как вы раскрываетесь снизу вверх. Ваше дыхание замедляется, становится неслышным, глубоким и ровным, как во сне. В будущем этот навык понадобится вам в родах. Глубокое расслабленное дыхание в достаточной мере обеспечивает организм кислородом во время схваток. Одиннадцатое. Продолжайте поочередно расслаблять все части тела до тех пор, пока ощущение тяжести не сменится ощущением легкости, полета. На этой стадии релаксации по всему телу разливается тепло. В конечностях, возможно, чувствуется легкое покалывание. Это нормально. Возникает состояние полусна. Пропадает ощущение времени. Мысли не задерживаются на чем-то определенном. Для эффективного отдыха пребывать в таком состоянии рекомендуется от 15 до 30 минут. Некоторые специалисты советуют начинать с 15-минутного расслабления, и для того, чтобы не перегружать свое сознание контролем времени, рекомендуют завести будильник, который напомнит вам, что медитация окончена. 12. Находясь в состоянии расслабления, старайтесь все-таки не засыпать. Постоянно пробегайте вниманием по всему телу, отпуская, растворяя возникающие то там, то тут напряжение. 13. Хотелось бы предостеречь от излишне бурной мыслительной деятельности во время сеанса расслабления. Старайтесь не сосредотачиваться ни на чем конкретном. Ваше внимание полностью поглощено происходящим процессом расслабления тела. Ничего не оценивайте и ни на чем не фиксируйтесь. Просто наблюдайте происходящее отстраненно, как бы выйдя за пределы своего тела. Обдумывание важных дел и все переживания отложите на потом. Почувствуйте свои мысли, как поток спокойной воды. Он не спеша течет, беспрепятственно, не задерживаясь и нигде не сгущаясь. 14. Выходить из состояния релаксации нужно постепенно. Почувствовав, что ваше тело отдохнуло достаточно, несколько раз глубоко вдохните, сделайте несколько кругов глазными яблоками в ту и другую сторону, не открывая глаз. Только после этого поднимите веки. Пошевелите пальцами рук и ног. Потянитесь. 15. Не торопитесь сразу занимать вертикальное положение, чтобы не возникло головокружение. Поднимайтесь медленно. Если вы отдыхали на спине, сначала повернитесь на бок и полежите так немного. Потом сядьте. Сделайте несколько круговых движений головой, несколько движений плечами и кистями. Пошевелите ступнями. Поднимайтесь постепенно. 15. Эта методика очень хороша в качестве кратковременного отдыха в середине дня, поскольку с успехом заменяет 2-3-часовой дневной сон. Также подходит она и в качестве подготовки к ночному сну, если у вас наблюдаются проблемы с засыпанием. Техники глубокой релаксации описаны и в некоторых восточных практиках, а в йоге считается, что получасовой сеанс релаксации в позе шавасана заменяет полноценный ночной сон и отлично восстанавливает организм. Если за время беременности подобные сеансы расслабления станут для вас привычной регулярной практикой, вы сможете использовать полученный опыт для полноценного отдыха между схватками. Умение расслабляться окажется полезным и сразу после родов. Часто молодые мамы жалуются на сильное утомление в первые недели и месяцы жизни. В первые недели и месяцы жизни с ребенком. Почувствовав, что ваши силы истощены, постарайтесь выкроить для себя полчасика на расслабление. Это пойдет на пользу вам, малышу и всей вашей семье.